Глава 20. Руслану снилась квартира Ани. В лунном свете она выглядела немного иначе. По углам метались тени, в тишине раздавались едва уловимые шорохи и совсем неразличимые голоса. Будто в этих тенях прятались те, кто никогда не показывался, но всегда присутствовал в доме, оберегая или наблюдая. Во сне он больше не мерз. Но временами из прихожей приносился поток стылого воздуха, от которого Руслан только вздрагивал. Будто дверь открывалась и закрывалась, впуская или выпуская нового посетителя. Однако он не видел, как в тенях что-то меняется. Они едва заметно колыхались, но совсем не пропадали. Руслан захотел посмотреть, кто же это все время открывает дверь, и, встав с дивана, направился в прихожую. Нигде не горел свет, поэтому он потянулся к выключателю. Он не работал, сколько бы Руслан ни нажимал. По спине пробежала дрожь, как если бы в этой комнате находилось что-то, чего он не мог увидеть. Но что-то видело его и вполне могло навредить. Руслан сделал шаг назад в комнату, но из темноты за ним потянулась тень. Не отставая ни на шаг, она вплыла за ним в гостиную и тут же в свете луны превратилась в ту женщину с лестничной клетки. «Что вам нужно?» — пытаясь вспомнить ее имя, спросил он. «Впервые смогла зайти. Как хорошо-то!» — протянула женщина. «Это не ваша квартира». «Откуда ты знаешь?» «А, это же ты, тот парень, что постоянно приезжает к Ане». «Я тебя вспомнила». Потому что от ее имени снова вернулось ощущение холода, Руслан решил, что это может быть и не сон. «Да спишь ты, спишь», — немного сварливо сказала женщина. «Лучше скажи, где Аня». «Не пугайте ее», — заградил собой дорогу в спальню Руслан. «Она должна уже мне помочь. Она обещала». Похоже, у женщины сдавали нервы, если они вообще могли у нее остаться из прежней жизни. В коридоре сам собой включился, моргнул, и тут же погас свет. По квартире пролетел порыв ветра, от которого Руслан задрожал совсем как днем. «В чем вам нужна помощь?» Тетя Шура, тут он вспомнил ее имя, внимательно на него посмотрела, словно прикидывая, стоит ли ему вообще доверять. «Она обещала помочь мне уйти. Она должна была что-то придумать. До утра не подождет. Уверенность, что это не сон, крепла, но как проснуться, Руслан не знал. «И как вы вообще сюда попали?» Аня сказала, что призраки не приходят в квартиру. «Что, только ее бабушке можно? Или этим, кого ты привел за собой?» Кивнула в сторону тени тетя Шура, и в ответ они зашумели и зашевелились в углах. Руслан ощущал исходящую от нее угрозу. Что-то вывело ее из себя, иначе она бы сюда не пришла. Свет в коридоре не переставал моргать, как безумная иллюминация. И поэтому, конечно, фразу про тень он пропустил мимо ушей. «Может, если я ее немного напугаю, она придумает, что сделать?» Словно сама с собой говорила тетя Шура, двинувшись в обход Руслана. Он тут же преградил ей дорогу и выставил вперед руки, не давая сделать и шага. С удивлением поняв, что Руслан способен к ней прикоснуться, она с широкой улыбкой сказала: «Так, может, ты тоже можешь мне помочь? Даже она не могла меня тронуть». Руслан посмотрел на свои руки, потом на тетю Шуру, и тут же ощутил исходящий от нее холод, который проникал в тело прямо через прикосновение. Было настолько холодно, что даже больно. Не осознавая, что делает, он оттолкнул ее с такой силой, что тетя Шура впечаталась в диван, и, будь она человеком, упала бы. «Я же сказала!» — воскликнула она. «Давай, придумай, что сделать. Отправь меня уже на тот свет». В ее голосе теперь звучала не только угроза, но и мольба, и боль. Будь он не так занят обороной комнаты Ани от призрака, то решил бы, что тетя Шура действительно устала от такой нежизни. Если бы у Руслана был в руках посох Камлауша из его снов, то он бы призвал духов и отогнал призрака куда подальше, что он наблюдал уже не раз. Но приходилось импровизировать, ведь посох на его зов не откликался и не появлялся. «Может быть, если я очень сильно захочу, то вы уйдете?» — предложил Руслан, делая шаг навстречу призраку. Тетя Шура заметно напряглась от угрожающих интонаций в его голосе, растеряв всю свою наглость. Расстояние между ними стремительно сокращалось, и вот уже Руслан, схватив ее за плечо, вложил всю силу и оттолкнул тетю Шуру в стену. Она не успела и слова сказать, но, не долетев до стены пару сантиметров, превратилась в столб света, почти ослепивший Руслана, и исчезла. В воздухе повис звук, похожий на звон лопнувшей струны. Свет в коридоре еще раз вспыхнул и погас, потому что лампочка с шумом лопнула, окатив стеклами пол и стены. Руслан в изнеможении опустился на диван и попытался восстановить дыхание. В груди словно тиски сжимали сердце, так что оно билось совсем запредельно быстро. «Да когда же уже этот сон закончится?» — воскликнул он и провалился в темноту. Аня проснулась по будильнику совсем рано, в 6 часов. Солнце уже встало и потихоньку докатилось до ее окна. Карамелька спала в ногах, видимо, пришла ночью. Дверь в комнату не была плотно закрыта. Глядя в окно на плывущие по небу облака, Аня планировала день. По понедельникам обычно приходили новые заказы по работе. Еще она давала на днях рекламу, так что на ней висели еще 2 уже оплаченных статьи и 1 корректура. Да и роман пора было уже дописывать. Март не за горами. И только увидев лежащие на туалетном столике письма, любовно перевязанные лентой, Аня вспомнила события прошлого дня и ночной визит бабушки. Подскочив на кровати и разбудив этим кошку, она схватила халат и, на ходу, не попадая в рукава, выскочила в гостиную. Руслан спал на диване в какой-то полусидящей позе, закутавшись во все 3 одеяла, что Аня ему дала. За ночь он не испарился и не превратился в льдину, как она того боялась, только дышал слишком часто, будто не хватало воздуха. Аня выдохнула, ощутив, как с плеч упала целая скала. Если он пережил эту ночь, то сегодня ему точно станет лучше. Ведь место на автобус уже куплено, эвакуатор заказан, а в городе, где ее не будет рядом, он точно перестанет мерзнуть. Запахнув плотнее халат, Аня отправилась на кухню, и вскоре по квартире разнесся аромат кофе. «А я уже думал, что не проснусь», — раздался позади голос Руслана, и Аня обернулась. Все так же закутанный в 3 одеяла, он прошел к столу и опустился на стул. Она разлила как раз подоспевший кофе в чашке и поставила перед ним 1. «Автобус через час. За эвакуатором я прослежу», — сказала она и оперлась о разделочный стол за спиной. «Мне такое приснилось», — только кивнув на ее слова, продолжил Руслан. «Похождения Камлауши перед этим просто меркнут». Отпив глоток кофе с перцем, Аня поинтересовалась, ощутив, как же ему хочется это рассказать. «И что же это было?» Получив зеленый свет, Руслан воскликнул. «Твой подъездный призрак требовал, чтобы я отправил его в иной мир». «И что, тебе это удалось?» — усмехнулась Аня. Чашка приятно грела пальцы. Руслан кивнул. «Она просто превратилась в свет и исчезла в воздухе. Такой звук еще был, как будто на гитаре струна оборвалась». Аня вздрогнула и облилась кофе, но даже не заметила этого. «Что ты сказал? Струна?» Руслан недоумевающе кивнул. Аня отставила чашку и тут же пронеслась по кухне в сторону входной двери. На полу везде валялись осколки лампочки, на которые она чуть не наступила. На лестничной клетке никого не было. «Тётя Шура!» — громко позвала Аня. Призрак, всегда приходивший, когда она его звала, не подал и звука. Да и по ощущениям подъезд стал совсем обычным, вовсе не напоминавшим прежнюю атмосферу тоски и скуки. Аня еще раз позвала, но голос ее разнесся по гулкой пустоте и растворился, поглощенный бетонными стенами. Вернувшись на кухню, она села на любимый стол и вздохнула. «Кажется, тебе и правда удалось отправить ее туда, куда тетя Шура так рвалась». Руслан поперхнулся кофе. «Значит, это правда был не сон?» Аня покачала головой. «Поздравляю, Гарри, ты научился изгонять призраков и разбивать лампочки». Руслан только поморгал, все так же сжимая чашку в руках. Вряд ли в его состоянии можно было сильнее побледнеть, но ему это удалось. «И что теперь?» — выпалил он. Аня пожала плечами. «Надеюсь, ты не так часто будешь с этим сталкиваться. Но приятного в изгнании мало. У меня раньше после такого носом шла кровь или болела голова. Поэтому я и поселилась в новом доме, где призраки не достают меня. Как же она смогла войти?» «Похоже, это все я», — сказал Руслан и тут же вспомнил. «Она еще сказала, что тени тоже за мной пришли». «Какие тени?» «Наверное, это были духи. Во сне они шевелились в каждом углу и что-то бормотали». «Ты видел их раньше?» Он покачал головой. «Ты мог притащить их с любых раскопок. Такие неупокоенные души только и ждут, к кому прицепиться. Захочешь — прогонишь, теперь ты это умеешь», — добавила Аня и встала. «Еще немного кофе есть в турке. Допивай». Но когда она вернулась из ванной, Руслан сидел все в той же позе, в которой был и когда она уходила. «Ты в порядке?» — поинтересовалась Аня. «К Как-то не очень. Не каждый день осознаешь, что тебе достался какой-то дар от древнего предка. «Добро пожаловать в семью. У нас почти в каждом поколении есть кто-то особенный», — развела руками Аня. «А ко мне приходила попрощаться бабушка». Руслан удивленно поднял на нее взгляд. «Ты же говорила, что она сюда не приходит». «Так же, как и тетя Шура раньше не заходила. Видимо, тоже твоя вина», — неловко пошутила она и сама ужаснулась, как грубо это прозвучало. «Извини, я не это хотела сказать». Руслан только отмахнулся, выпутываясь из одеял, чтобы пойти в ванную. «Как ни назови, суть одна», — сказал он, остановившись у двери. «Я и правда превращаюсь в Гарри Поттера». Аня не удержалась и прыснула со смеху. Стоило автобусу пересечь мост через Каму, как Руслан начал ощущать отступление невыносимого холода. Последними согрелись руки, насколько для него это было вообще возможно. На прощание он потянулся, чтобы обнять Аню, но она так отшатнулась, будто он пытался ее задушить. На его немой вопрос Аня сказала, что не хочет навредить ему еще больше и запретила приезжать в Джукитау без предупреждения. «Может, все-таки я сам буду решать, когда мне приезжать туда, куда хочу?» — не удержался он. «Если только хочешь умереть, как сказала твоя бабушка, то вперед!» — парировала Аня, не моргнув глазом. Только щеки заолели, как от удара. И вот теперь он понял, что и она, и Фируза Талгатовна были правы. Ему лучше только на расстоянии. И что с этим делать, он пока не придумал. К Ане тянуло все больше с каждой встречей. Но сейчас в ней все сильнее виден был страх из нежелания навредить. Будто она могла повлиять на это проклятие. Так Руслан про себя называл происходящее с ним. Куда-то испарялся весь его природный скептицизм, особенно после произошедшего с тетей Шурой. Словно он и правда стал Гарри, только что попавшим в волшебный мир и теперь не способным понять, как же ему могло так повести. Целый огромный мир, всегда бывший рядом, но в который он никогда не мог попасть просто потому, что не верил. А теперь этот мир ждал его. В институте Руслан писал курсовую работу по шаманской болезни и ее значении для алтайских шаманов. Он провел с ними больше месяца, изучая быт, записывая рассказы и сортируя их по общим признакам. Каждый из них проживал что-то вроде сильного недомогания, когда сила начинала просыпаться. Многие описывали смешение красок, страшные боли и обязательно всех предков, навещавших шамана и рассказывавших секреты рода, которые могли бы ему помочь в освоении дара. Но ни один не упоминал озноб, подобный тому, что мучил Руслана в Джукитау. Так что он не знал, стоит ли ему приписывать свое состояние шаманской болезни или все-таки отнести к семейному проклятию. Но с каждым отдаляющим его от Джукитау и Ани километром Руслан чувствовал себя все лучше и сильнее. На въезде в город Руслан впервые ощутил такое сильное отторжение от его шума и масштабов, что сам не ожидал и очень удивился. Будто за эти выходные город стал еще суматошнее и больше похож на кипящий котелок, в честь чего его когда-то назвали. Проносились мимо сияющие, как новогодние елка, магазины, вокзалы, больница, дома и общежития, а вдоль дороги лежали горы снега, что традиционно не вывозили, оставляя до весны мешать проезду. По тротуарам куда-то торопились люди, и тут он вспомнил, что сегодня понедельник, и рабочий день уже начался. Сегодня его в институте не ждали, ведь он взял отгул, но от чувства неприкаянности стало не по себе. Дома ждал Вольт, через пару часов должны были привезти машину, так что дела у него все равно были. Но с удивлением Руслан признал, что был бы куда более рад остаться в Джукитау, чем быть здесь, в родном городе, куда всегда так рвался из любой командировки. Городской шум остался позади, стоило Руслану закрыть за собой дверь в подъезд. Квартира встретила его тишиной, потом примчался Вольт и нарушил ее счастливым лаем. Руслан больше не ощущал страшного холода, но от слабости хотелось лечь прямо в прихожей и уснуть на долгие годы. Время бы летело мимо него, посыпая искрами. Мир менялся, люди умирали и рождались, приходя в этот мир снова и снова. А он все спал бы и вел во снах долгие содержательные беседы с теми, кто оставил мир раньше него на века. В этом вечном сне он носил бы с собой посох, а сопровождал бы его такой же, как Вольт, мудрый и верный остроухий пес. Был бы этот мир настоящим, или же только снился ему, Руслан не знал. Но верил, что в этом мире его всегда бы ждала та, что когда-то покинула ради него семью и всех, кого знала. Стряхнув морок, Руслан вздрогнул и отпустил пса, который так внимательно смотрел в глаза хозяина. «Что-то я и правда заработался», — сказал Руслан и поднялся с пола. Стоило ему зайти в кухню в сопровождении цокающего когтями по паркету пса, как он услышал бабушкин голос. «Я же тебя предупреждала!» Обернувшись, Руслан увидел Фирузу Талгатовну, сидящую на маленьком кухонном диванчике. Она выглядела очень недовольной, так что Руслан непроизвольно сделал шаг назад. Вольт глухо заворчал, и ему пришлось вцепиться рукой в его ошейник, чтобы пес не бросился на призрак бабушки. «У меня галлюцинации?» — сам у себя спросил Руслан, и все таки подошел к Фирузе Талгатовне ближе. Пользуясь случаем, Вольт убежал прочь из кухни. С такого расстояния бабушка казалась сама собой, если не считать того, что в фигуре чудилась какая-то прозрачность. Подуй ветер, и её не станет. «Ты уже понял, что с тобой такое?» — проворчала Фируза Талгатовна. «И у тебя опять появился акцент». Они говорили по-татарски. И неудивительно, что прежнее произношение к нему вернулось. На татарском Руслан общался теперь только в семье. Но от бабушкиной критики захотелось вжать голову в плечи совсем как в детстве, когда он приносил дневник с тройками вместо желанных пятерок по родному языку. «Простите, не так часто практикуюсь», — оправдался Руслан и поймал себя на мысли, как ему это надоело. «Я не думал, что когда-нибудь еще смогу вас увидеть». «Тогда не болтай лишнего и слушай внимательно, а то мне уже пора». Руслан послушно сел напротив бабушки. «Я не даю своего согласия на свадьбу с этой русской. И даже не думай сказать, что тебе это в голову не приходило. Мне виднее. Больше в Джекитау ты не поедешь. Дом продавай за сколько хочешь, и больше никаких встреч с этой девчонкой. Если нарушишь мой запрет, счастья тебе не видать». Руслан почувствовал, что закипает. Даже после смерти Фируза Талгатовна оставалась диктатором, невыносимым и резким. «Нет, это если я сделаю, как вы велите, то точно буду несчастлив. Дайте мне жить мою жизнь самому». «Как заговорил! Вы посмотрите на него!» — зашлась в крики бабушка. «Думаешь, если я умерла, то не смогу тебе подзатыльник дать?» «Не сможете», — сухо сказал Руслан. «Вы и тогда не должны были этого делать. Но я был маленьким ребенком и не мог этого понять». Фируза Талгатовна от шока онемела. «Да как ты смеешь? Я о тебе беспокоюсь. Если ты с ней останешься, то умрешь. «Значит, вы знаете, как снять это проклятие», — оживился Руслан. «Расскажите». «Держаться от нее и Джекитау подальше. Вот единственное решение». Руслан знал, что Фируза Талгатовна врет. Он давно научился по бабушкиной мимике и жестам точно определять, что она на самом деле чувствует, но при этом не показывает виду. «Есть же еще какой-то выход, и вы о нем знаете. Прошу вас, скажите мне, что нужно сделать». Фируза Талгатовна отшатнулась от внука, словно он ее ударил. Тон ее голоса изменился, стал вкрадчивым и просящим. «Пообещай мне ее забыть, и я все тебе расскажу». «Вы же знаете, что я не стану этого делать». Руслан усмехнулся, зная, что следом за этим будет очередная вспышка злости, слезы и просьба. Но бабушка его удивила. Вместо этого она тяжело вздохнула и сказала: «Пусть будет по-твоему, Кэшим. Ты уже взрослый, тебе и разбираться со своими ошибками». Руслан опешил, не зная, что ответить. Такого признания он от бабушки не ожидал. «Ты помнишь Галию Апа?» Это была бабушкина тетка, еще успевшая понянчиться с Русланом до своей смерти. Он часто оставался у нее дома, когда бабушка и дед ездили в город по делам. Так что Руслан кивнул. Мать рассказывала ей одну историю о нашем предке. Он взял себе имя Айтуган и был тем самым человеком, который построил наш дом в Белярске. Мать его звали Акулина, а отца — Ануфрий, и они были русские. А еще у него был брат Митрий, и у него была дочь Онечка. «Так Пустомест был дедом Онечки?» Фируза Талгатовна кивнула. «Мать Ануфрия звали Катерина, и она родила его вне брака». Руслана кольнуло прямо в сердце, словно внутри зашевелился острый кусочек льда. «В какое время это было? Кто ж знает? Они жили в тех краях так давно, что никто не помнил, откуда они пришли. Семью Катерины вырезали нагайцы, а ее похитили. Она смогла вернуться в деревню, а через 9 месяцев родила сына». «Ануфрия», — закончил за нее Руслан, и бабушка кивнула. «Так что можешь представить, рада ли она была тому, что один из внуков ушел в мусульманскую веру. А что же Онечка? А с ней отдельная история. Тогда нагайцы продолжали приходить на эти земли, и она связалась с одним из них. Он был шаманом? Камлауше, снова кивнула бабушка. Катерина, по легенде, прокляла ее и этого шамана. Он погиб, а Онечка родила дочь. Значит, Катерина и Ануфрий Пустомест — наши общие с Аней предки? А Онечка, скорее всего, ее родоначальница. Фируза Талгатовна помолчала, давая ему свыкнуться с этой новой информацией. «Я должна была рассказать тебе раньше, но все никак не находила сил. Так уж получается, что иногда наши семьи сталкивались. Все-таки одни края, один город. И когда я стала дружить с Ульяной, я и не думала, что она моя родственница. Только когда Ульяна рассказала, что у них в семье есть легенда об Онечке, которая приходит к ним во снах, тогда я все поняла. Но когда Тахир выбрал ее, я не смогла их простить. И мне было больно смотреть на то, как она ему вредит. Он же чуть из-за нее не умер. И теперь ты этого же хочешь!» Фируза Талгатовна сорвалась на крик. «Вы говорите, что это Катерина ее прокляла? Значит, она может и снять это проклятие!» Не обращая внимания на ее истерику, спросил Руслан. Как и в архивах или на раскопках, когда он приближался к разгадке, его прошиб холодный пот, а кончики пальцев закололо. Бабушка кивнула. «Но ты не сможешь с ней связаться просто так. Это не меня позвать. Тебе нужна Онечка. Она приведет тебя к своей прабабушке». «И как ее найти?» Фируза Талгатовна тяжело вздохнула, словно это решение далось ей самой дорогой ценой. «Онечка связана со своими потомками, поэтому поговорить с ней может только твоя русская». Руслан хмыкнул и сказал, «Почему же вы тогда так не хотели, чтобы я с ней общался, если только она сможет мне помочь?» «Все проблемы из-за нее и начались», — взорвалась бабушка. «Если бы ее не встретил, то и не узнал бы никогда, что между вами такая связь». «Какая связь? Я и так уже много сказала», — отмахнулась Фируза Талгатовна. «Дальше сами разбирайтесь». «Но попомни мое слово, она тебя до добра не доведет. Бабушка поднялась с дивана, и Руслан встал следом за ней. «Будь осторожнее, Каишим. Если с тобой что-нибудь случится, ты от меня и на том свете не спрячешься, так и знай». Сейчас она уже не казалась ему такой грозной, так что и страх прошел, оставив только грусть и тоску. «Я скучаю, Фируза Талгатовна», — сказал Руслан и сам удивился, что был с ней так искренен. Хотя назвать ее просто бабушкой он все же не решился. «Я тоже, Каишим, я тоже. Но мне уже пора, и так задержалась». Она направилась к входной двери, будто как живая, собралась просто выйти в подъезд. «Береги себя, Каишим», — сказала на прощание Фируза Талгатовна, прошла сквозь дверь и исчезла. Только тогда Вольт выбрался из-за дивана в гостиной, куда спрятался от ее грозного взгляда, и, поскуливая, прибежал к хозяину. Погладив его между острых ушей, Руслан вздохнул и сказал. «Она ушла. Вольт, похоже, навсегда». И тоска отпустила его сердце, оставив только легкую грусть.